Глава 12. Иногда Якову казалось, что Нинаша знает его хозяйство лучше, чем он сам. «Может, ты уже бывал здесь когда-то?» То и дело удивлялся он, пытаясь шутливым тоном прикрыть свой страх. «Может быть», — равнодушно отвечал Нинаша, и однажды, вернувшись из очередного похода к камню Рабиновича, направился прямиком в сарай и с уверенностью ясновидца стал разрывать, раскапывать, разгребать и расшвыривать слежавшуюся рухлядь, пока не нашел то, что искал — старые тяжелые кастрюли и сковороды щитовода-альбиноса. Он прикинул на глаз их вес, руководствуясь толщиной стенок, и расплылся в счастливой улыбке. — Это твоя посуда? — Их владелец когда-то жил в соседнем доме, — сказал Яков. А сейчас они мои. Кастрюли заросли грязью, Нинаша поскреб их ногтем, и глаза его загорелись. «Хороший повар родного сына продаст за такие кастрюли», — сказал он. Он послал Якова за мотками металлической проволоки, а сам тем временем стал готовить всевозможные пасты для отдраивания и чистки посуды, смешивая в разных пропорциях золу и масло, лимон и песок, и по мере того, как он скреб и чистил все эти почерневшие кастрюли и сковородки, их металлический блеск все сильнее и сильнее проступал сквозь темную грязь, покуда они не засверкали тусклыми лучами красной меди, этого самого прекрасного, самого теплого и самого человечного из всех металлов. Нинаша объяснил Якову, что медная утварь издавна предназначалась для властолюбивых поваров, людей внешне хладнокровных, но страстных, а также для неторопливых и выносливых сотрапезниц. Затем он вбил гвозди в стенки кухни, и три сковородки повисли на них, как три заходящих солнца. — Теперь я сварю тебе особое блюдо, — сказал он. — Выйди, Шенфельд. Я позову тебя, когда все будет готово. Яков вышел, обошел дом и, заглянув через окно, увидел, что итальянец повязал себе на бедра старый Ривкин передник, и его большие быстрые руки режут и смешивают, наливают и посыпают, и все это с такой уверенностью, что на лице Якова появилась улыбка, потому что он понял, что Нинаша когда-то видел искусного повара в процессе работы и сейчас просто развлекается, имитируя его. И вдруг он застыл, не веря своим глазам, потому что Нинаша решительно и не выказывая никаких признаков боли, сунул палец прямо в кипящий соус, булькавший в кастрюле. Он подержал его там несколько секунд, а потом сунул в рот. Его лицо изобразило детское любопытство, потом стало задумчивым. Он долго что-то подсыпал, помешивал, снова сунул палец, облизал, удовлетворенно кивнул и позвал Якова к столу. Еда была ароматной и вкусной и не напоминала ничего, что Якову доводилось есть до этого. «Жуй тщательно и ешь медленно, Шейнфельд», — сказал Нинаша. А кроме того, тебе разрешается оставить в тарелке сколько угодно. Это хорошая привычка. И, увидев недоуменный взгляд Якова, пояснил: настоящая любящая пара никогда не ест слишком много. Если ты видишь в ресторане пару, которая ест слишком много, значит, они ненавидят друг друга. Они хотят убить друг друга этой едой. А главное, они наполняют живот, чтобы иметь оправдание не идти потом вместе в постель. И, помолчав, немного закончил. А самое важное, Шейнфельд, что в любви, что в еде, — это правила. В доме, где нет правил, судьба буянит, везенье мешкает, а случай наведывается слишком часто. А в доме, где есть правила, судьба выполняет, что ей велят, везенье вообще ни к чему, а случай стоит под окнами, стучит и кричит, но войти не может. В доме оставалось несколько больших листов желтой бумаги, еще не нарезанной на записки, Нинаша нашел их и велел Якову написать на них кулинарные правила и запреты, порой весьма странные, и повесить их на стену в кухне. Нельзя хранить муку вместе с приправами. Нож должен быть длиннее диаметра пирога. Кориандр — это спятившая сестра петрушки. Во время еды свет должен быть таким же ярким, как для чтения. Груши нужно хранить так, чтобы они не могли прикоснуться друг к другу. Переднюю часть коровы едят зимой, а заднюю — летом. У всего, что пьют, есть свой партнер в том, что едят. А в одно прекрасное летнее утро, когда оба они сидели в трусах в шатре и заучивали правила: яйца выливают сначала в маленькую мисочку и только потом в общую миску, итальянец внезапно, без всякого предупреждения, хлопнул себя по лбу и завопил: «Кретино! Кретино! Кретино! Как я не подумал об этом раньше! Теперь я знаю, как поднять камень Рабиновича!» И с этого дня и далее он зарекся подражать людям, животным и птицам, и на несколько дней даже говорить стал новым голосом, который был таким странным и чужим, что Яков подумал, что это и есть его настоящий голос. Начался новый этап. Теперь итальянец больше не играл с деревенскими ребятишками и не дразнил коров и соек. Отныне он посвящал все свои свободные часы наблюдению за движениями Моше Рабиновича и заучиванию того, как и что он делает.